Миссис Причард смотрела на дочь в ужасе. «Дорогая, ты ведь сама так не думаешь?» «Кажется, начинаю», — сказала Милдред. «Очень уж кстати случаются эти мигрени», — мистер Причард сказал. «Милдред, перестань». «Я пошла». «Милдред, я запрещаю», — дочерезка обернулась к нему. «Плевать мне на твои запрещения». Она застегнула пальто на груди. Мистер Причард протянул руку. «Милдред, дорогая, я тебя прошу!» «Хватит с меня», — сказала она. «Мне надо проветриться». Она вылезла из автобуса и быстро пошла прочь. «Элиот!» — крикнула миссис Причард. «Элиот, останови ее! Не позволяй ей уйти!» Он потрепал ее по руке. «Ничего, девочка, ничего с ней не будет. Мы просто раздражены, мы все». «Ох, Элиот!» — простонала она. «Если бы только я могла лечь, если бы я могла немного отдохнуть. Она думает, что я изображаю головную боль, Элиот. Я убью себя, если она и вправду так думает. О, если бы я могла лечь и вытянуться!» Прыщ сказал, «Мадам, у нас в заду лежат куски брезента. Мы закрываем ими багаж, когда везем на крыше. Ваш муж может постелить брезент в пещере, и вы там полежите». «Чудесная мысль», — сказал мистер Причард. «Лежать на сырой земле?» — ужаснулась она. «Нет». «Нет, на брезенте. Я устрою моей девочке милую кроватку». «Ну, не знаю», — сказала она. «Посмотри, дорогая», — настаивал он, — «посмотри, сейчас я скатаю мое пальто, а ты положишь на него голову вот так. Немного погодя, я приду за тобой и провожу тебя к твоей маленькой постельке». Она всхлипнула. «Ты положишь голову на подушку и закроешь глаза», — Прыщ сказал. «Мистер Чекой велел мне вытащить пироги, если кто проголодается. Там 4 сортов, и все довольно приличные. Я бы кусочек съел прямо сейчас». «Давайте сначала возьмем брезент», — сказал мистер Причард. «Моя жена устала, она просто падает с ног. Поможете устроить ей постель, ладно?» «Конечно», — сказал Прыщ. Он чувствовал, что неплохо справляется в отсутствии Хуана. Настроение было веселое и бодрое. Об этом говорила вся его повадка. Плечи были расправлены, а бледные волчьи глаза смотрели ясно и уверенно. Одно лишь беспокоило Прыща. Он жалел, что не догадался кинуть в автобус старую пару туфель. Двухцветным его полуботинкам теперь достанется. Надо будет основательно поработать зубной щеткой, пока очистит эту грязь. А показать, что он бережет свою обувь, он не может. Камила поймет, что он не такой рубаха-парень. На нее не произведет впечатление мужчины, который переживает из-за своей обуви, даже если это новые бело-коричневые полуботинки. Эрнест сказал, «Пойду погляжу на пещеры». Он встал и вылез из автобуса. Ван Брандт, ворча, проследовал за ним. Миссис Причард примостилась на мужнином пальто и закрыла глаза. Она была угнетена. Как она могла сцепиться с ним при людях, с мужем? Такого еще не бывало. Когда назревала ссора, она всегда старалась остаться с ним с глаза на глаз. Даже дочери не дозволялось присутствовать при ссорах. Бернис считала вульгарным ругаться при посторонних, а кроме того, это разрушало образ, который она строила годами, легенду о том, что благодаря ее мягкому характеру у них идеальный брак. В это верили все ее знакомые. Она сама в это верила. Своими стараниями она создала прекрасный брак, а теперь она оступилась, она поссорилась, она проговорилась насчет оранжерейки для орхидей. Она уже несколько лет хотела эту оранжерейку, точнее, с тех пор, как прочла в Харперс базаре про оранжерейку некой миссис Уильям Маккензи. Фотографии были красивые. Люди стали бы говорить о миссис Причард, что у нее прелестная оранжерейка. Это вещь дорогая, ценность. Это лучше колец и мехов. А люди, с которыми она даже не знакома, прослышали про ее оранжерейку. Тихомолку она много разузнала об устройстве таких теплиц. Она изучала чертежи. Она знала стоимость отопительных систем и увлажнителей. Она знала, где покупают рассаду и какие на нее цены.